Глава 4. Восточная Пруссия. Лагерь для военнопленных в районе Просткена. Казенные кабинеты, наверное, в любой стране выглядят примерно одинаково. Те же столы, стулья, лампы и письменные приборы, обязательная громада угловатого железного монстра, именуемого красивым словом «сейф». Разве только портреты на стенах разные. В этом, например, висел большой портрет рейхсканцлера и великого фюрера германской нации Адольфа Гитлера. Фюрер был величествен и мрачен, словно решительно не одобрял происходящее в этом зарешоченном кабинете. Вместо того, чтобы безжалостно уничтожить какого-то там нацмена Унтерменша, с ним беседовали. За столом расположился полноватый майор. Чуть в стороне, закинув ногу на ногу, сидел более молодой мужчина типичной арийской внешности в зеленоватом мундире вермахта с погонами капитана, словно только что сошедший с пропагандистского плаката ведомства господина рейхсминистра Геббельса. Майор отнял взгляд от каких-то бумаг на столе и, холодно изучающе, с оттенком легкой брезгливости, принялся вновь рассматривать допрашиваемого, безучастно сидевшего на табурете напротив. Прежде чем задать первый вопрос, майор сделал небрежный знак стенографистке, с готовностью нацелившейся отточенным фаверовским карандашом в блокнот. «Разрешите узнать ваше имя?» «Яков». «А фамилия?» «Джугашвили». «Вы являетесь родственником председателя совнаркома Сталина?» «Да, я его старший сын». Майор удовлетворенно кивнул, переглянулся с капитаном и продолжил. «Я майор Гольтерс, а это капитан Ройшле. Мы представляем ведомство адмирала Канариса. Вам известно, что это такое?» «Насколько я понимаю, военная разведка и контрразведка». «Вы хорошо осведомлены, прекрасно. Из документов следует, что вы не сдались в плен добровольно, а были захвачены в бою. Более того, вы даже пытались застрелиться, как требуют ваши воинские уставы». «Это правда?» Интерес в глазах майора стал неподдельным. «Да, это правда. Но мне, к сожалению, не удалось». «Вы храбрый солдат. А мы умеем ценить доблесть и верность долгу даже в противнике, однако захватили вас в гражданской одежде». «Почему?» «Наша дивизия была разбита. Мы надеялись пробраться к своим, а переоделись, чтобы меньше привлекать внимание». «Хорошо. Вы можете показать на карте место вашего пленения?» «Вряд ли. У меня не было карты». «У русских офицеров не было карт?» Брови майора удивленно взметнулись. «У нас много чего не было», — Яков мрачно усмехнулся. «Моя дивизия считалась одной из лучших, а оказалась совершенно не готовой к войне. Все было неправильно. Ваши бомбардировщики в первые же часы уничтожили почти все наши аэродромы вместе с самолетами, танковые соединения, склады и все остальное. А действия нашего командования иначе как идиотскими и назвать нельзя. У нас даже элементарной связи не было, а карты. Наши мудрые маршалы считали, что в случае войны боевые действия мы будем вести только на территории противника. А это значило, по их мнению, что подобные и толковые карты своих земель нам попросту не нужны. Били мы врагов народа, да видно, не тех били, если ваши танки так легко половину нашей армии в блин раскатали за несколько дней». «Я рад, что вы это понимаете. Вы умный человек, и с вами приятно иметь дело». Гольтерс цепко следил за реакцией собеседника на предлагаемые вопросы. «Теперь, когда вы на личном опыте убедились в мощи германской армии, считаете ли вы, что ваша Красная Армия еще способна оказывать какое-либо сопротивление, которое могло бы повлиять на исход войны?» «Я не знаю реальной обстановки сегодняшнего дня, но думаю, все еще может наладиться, и вам вряд ли удастся одержать легкую победу». «Наладится!» — Майор даже позволил себе улыбнуться наивности этого русского лейтенанта и тут же добавил в голосе металла и легкого торжества. «Доблестные войска нашего фюрера не сегодня-завтра войдут в Москву. Вы взрослый человек и прекрасно знаете, что случилось с Европой, с Францией, Чехословакией, Югославией и прочими карликами вроде Бельгии и Дании. То же самое неизбежно будет и с Россией, этим колоссом на глиняных ногах. Да, не скрою, мы сегодня заинтересованы в вашем сотрудничестве. Умело используя ваше имя, мы можем избежать многих бессмысленных жертв с обеих сторон. Поражение вашей армии, а вместе с ней страны, вопрос даже не месяцев, а недель. Так что очень советую вам подумать». «Очень советую, поскольку уже через какие-то считанные дни вы не будете представлять для нас никакого интереса. Итак, господин Джугашвили...» «Я принимал присягу, господин майор. Думаю, вы знаете, что это такое. Вы принимали присягу стране, которой уже почти нет. Вы хорошо подумали, лейтенант?» «Да, майор, я не стану с вами сотрудничать. Можете расстреливать». «О, нет. Легкой смерти солдата вы не дождетесь, господин Джугашвили. Я сделаю гораздо хуже. Вы будете жить. Но мы вам устроим такую жизнь, что вы каждую минуту, каждую секунду будете корчиться от боли и ужаса и молить о смерти». Гольтерс нажал кнопку где-то сбоку стола, и в кабинет вошли два молчаливых конвоира и замерли на вытяжку. «В подвал его!» С первого же взгляда становилось ясно, что в этой каменной клетушке с цементным полом и сводчатым потолком вряд ли проводят веселые пирушки. Тусклая лампочка под потолком едва освещала середину комнаты. Но и ее света было достаточно, чтобы разглядеть грязное, напоминающее стоматологическое кресло в углу, столик с какими-то инструментами, предназначенными явно не для лечения, пятна подсохшей крови на полу и коренастого ефрейтора в форме с засученными рукавами и в фартуке наподобие мясницкого. Ефрейтор, напоминавший раскормленную крысу, выжидательно глянул на майора, затем на пленника. Яков был готов поклясться, что увидел в белесых глазках блеск азарта голодной крысы или хорька, мечтающих вонзиться в горло тщедушному цыпленку. Очень легко кричать о стойкости и несгибаемости большевика и настоящего солдата с красивой трибуны, но те же самые слова в таком вот подвале выглядят просто издевательством и плохой шуткой. Их бы, болтунов велеречивых, выдернуть из теплых уютных кабинетов, из-под надежной охраны бравых ребят в васильковых фуражках, до суда на часок-другой. «Вижу, вас впечатляет наш Густав и этот милый профилакторий». Голос Гольтерса стал почти ласковым. «А Густав прост, как лесоруб, и грубоват бывает, что уж скрывать». «Вы подумайте еще минутку. Поспешные решения не всегда верны». «Итак?» «Я постараюсь». Яков почувствовал, как волна мерзкого холода и безысходности поднялась откуда-то снизу, заполнила грудь и шевельнула волосы на затылке. «Не изменить присяги». «Ну что ж, вы сделали свой выбор». Майор резко повернулся и, раздраженно хлопнув дверью, выскочил из подвала. Несколько минут тягостной тишины прервал негромкий голос капитана. «Напрасно вы так, Яков Иосифович. Гольтерс из породы фанатиков. И не дай вам Бог узнать, какие из фанатиков страшнее, большевистские или национал-социалистские. Единственное, чего вы добьетесь своим упрямством, Майор отдаст вас Густаву, этой тупой свинье. Знаете что? А идемте-ка мы с вами на свежий воздух». Затем Ройшле небрежно бросил в сторону эфрейтера. «Я забираю его. Под мою ответственность». Вновь увидев солнце, зелень травы и деревьев, Яков едва мог сдержать радостный вздох хотя бы временного облегчения, что не ускользнуло от внимания капитана, на губах которого мелькнула понимающая улыбка. Неспешно и молча прошли полсотни метров по посыпанной кирпичной крошкой дорожке, затем Ройшле произнес с легким оттенком брезгливости в голосе. «Вот, полюбуйтесь. Забавно, не правда ли?» На огороженном колючей проволокой обширном участке в повалку лежали, стояли, прохаживались сотни, а может и тысячи грязных, обросших, оборванных и изможденных бойцов в красноармейской форме. Точнее, бывших бойцов. Сейчас это были просто несчастные голодные люди, которые по законам войны считались военнопленными. Вдоль проволоки лениво прохаживались часовые с огромными овчарками на поводках, а по углам периметра возвышались вышки, на которых виднелись пулеметы и прожектора. Кто-то из немецких солдат бросил в толпу пленных несколько окурков и полбуханки эрзац хлеба. В гуще людей мгновенно вспыхнула потасовка. Те, кто посильнее да поудачливее, вырывали друг у друга вожделенные пару затяжек и кусок почти настоящего хлеба. Те, кто послабее, бросали на счастливчиков полные голодной тоски и зависти взгляды. Для немцев же подобные стычки, видимо, становились бесплатным концертом, во время которого солдаты взрывались радостным гоготом и даже делали ставки на того или иного крепыша, подбадривая бойцов криками вроде «Давай, давай, руссише свайхунд, попляши лос!» «Ужасно, правда? Вы ведь не хотите туда, Яков?» Над духом так неожиданно раздался вкрадчивый голос Ройшле, что Яков вздрогнул, что опять же не укрылось от капитана. Пройдя еще немного в сторону, капитан указал на крепкий добротный забор, за которым прогуливались тоже люди в военной форме, но выглядели гораздо чище и ухоженнее, да и охрана была чисто символической. На вышке скучал всего лишь часовой с винтовкой. «Там содержатся англичане, французы и прочие. А знаете, почему у них все иначе и кормят их трижды в день? Им выдают сигареты. Они даже посылки по линии Красного Креста получают. А потому, уважаемый Яков, что их страны подписали конвенцию о военнопленных, а ваша нет. Ваш лидер на весь мир заявил, что в Красной Армии нет и не может быть военнопленных, а есть только, знаете кто? Предатели Родины. Для всех ваших вы, товарищ Джугашвили, предатель. Вот вы, умный, образованный человек, неужели вы не понимаете, что советам конец? Вы же сами видели, как наши танки вдребезги разнесли, раздавили этот гнилой советский сарай по имени СССР, на весь мир кричавший о могуществе и преимуществах советского строя. Я уже говорил, я останусь верен присяге. Черт вас возьми! О какой присяге вы толкуете? Я сын трудового народа? Так там у вас кажется? Да какой вы сын народа? Вы сын вождя. И мы могли бы... Нет. Ну, на нет и суда нет, как говорят у русских. Идемте. Вы сделали свой выбор. Обратный путь пролегал мимо все того же плаца с русскими пленными. Яков смотрел на людей, еще вчера бывших его товарищами, сослуживцами, частью огромного и могучего организма, именуемого РККА. А сегодня он идет рядом с немецким офицером, и со стороны, наверное, кажется, что они мило беседуют. Яков ловил на себе неприязненные, откровенно ненавидящие взгляды. «Стоп! Это же... ну точно, Тахадзе! Жив джигит! Что он там за знаки делает? Как будто карты тасует. Теперь сдает колоду». «Что вы там высматриваете? Знакомых увидели?» Мгновенно напрягся капитан. «Да нет, просто не верится, что все это происходит наяву». «Наяву, господин Джугашвили, наяву! И смею вас заверить, проснуться вам не удастся. Боюсь, уже никогда». «Очень неприятное слово. Не правда ли?»